Не надейтесь. А иногда чудо. Помнишь, маленький Саша, совсем недавно, не проснулся, попал воздух в сердце. Что-то было пропущено. День, два, три, мать со слезами вымаливает. Может быть, есть хоть какая-нибудь надежда? Сначала я говорил, что есть, и сам надеялся. Но 3 дня никаких признаков сознания. Кора погибла. Нельзя их больше обманывать. Нет, не надейтесь. Но будем делать все. Прошла неделя, другая. Отключили аппарат, он все живет. Сердце-то заштопали хорошо. Уже ясно, живой, но без коры. Потом мать стала уверять, что он ее понимает. Я проверяю, нет. Думаю, лучше бы он сразу умер, чем жить как животное. Прошла еще неделя, еще, и стало ясно. Он понимает, но не говорит. Никак. Все равно рады безмерно. Все ходим смотреть на Сашу. Он только поводит умным взглядом. Ничего, будет жить немым. Лечили, приглашали консультантов, потом выписали домой. Он уже ходил чуть-чуть, весь скрюченный. Недавно утром мать у клиники встречает, бежит навстречу. Михаил Иванович, Саша говорит, Саша, беги сюда. Бежит. Не быстро еще, но бежит. Саша, здравствуйте. Бывают чудеса. Это не чудо. Борьба до конца. Не так уж часто удается. Нет. Каждый год был маленький успех. Меньше процент. Уже баталовые протоки не умирают. Межпредсердные дефекты с АИКом почти. Тетрады много меньше. Вот еще клапаны, не утешаясь. Никаких клапанов больше, никаких мечтаний. Афения, иди в монастырь. Давай без этих штучек. Нужно платить долги. Сегодня твой долг страшно возрос. Еще за клапаны не расплатился, а теперь совсем беда. Поэтому только труд. Никаких рискованных предложений. Бери только то, что природа дает, что умеешь. И не вселяй несбыточных надежд. Банкротство. Кабинет. Одному в нем страшно, но придется. В коридоре сидят Коля, Виктор Петрович, Алла. Да, я вызвал их, сам забыл. Заходите, садитесь. Расскажите. Коля толковее всех, говорит. Виктор скис. Он только доказывает, почему не был сначала опыта. Это особый разговор. С ним с глазу на глаз. Они веселые были. Сидели в камере, завтракали. Виктор. А что у них было на завтрак? Хлеб с маслом? Коля не знает. И Алла тоже. Потом они что-то делали с собакой. Потом кричат, закрывай. Я закрыл люк. Закрутил барашки. Кран на баллоне уже был открыт. Снова Виктор. Был опыт с инфарктом миокарда. Они перетянули коронарную артерию и наблюдали за кровяным давлением, за ЭКГ. Не хочется его слушать и смотреть на него. Знаю, что я не прав, что он сам мог быть там, а все равно. Не могу себя пересилить, только вежливость. Коля, давление они повышали медленно. Все как было заведено по графику. На полатмосфере откинули винты с крышки. Прошло полчаса. Алла, да? Полчаса? По моим записям, через полчаса была 1 атмосфера. Хорошо, дальше. Что было дальше? Потом давление повысили до 2 атмосфер. Что они там делали, я не знаю. Виктор Петрович, у вас есть программа опыта? Да, есть. Показать не нужно. Еще пригодится. Почему ты не доложил мне ее раньше? И почему не сказал, что этот мальчик туда лазит?»